Глава 26. Которые мне выносят мозг, а я спасаю шансы на выживание. «Ну, братан!» — снова законючила Шпора, хоть и помолодевшим, но все так же нудно заикающимся голосом тени страуса. «Ты-то так нечестно! Это ж не охота, а черт ты знает, что тут-то так такое!» «Ты задрал, мля!» — раздраженно рыкнул я в ответ. «Сейчас снова голоса лишу, и уже до конца гребаной охоты!» «Но у меня-то такой же контетракт, как и у остальных теней. Я решительно протестую против такого отношения. Сука, ты специально, что ли, такие слова выбираешь? Какие-то такие? Т-то такие!» Передразнил я зануду. Но нудный тип снова сделал вид, что ничего не понял. «Я не потерплю такого оскорбительного отношения!» «Не гони, никто тебя не оскорбляет! И вообще, какие ко мне могут быть претензии? Стикс, свидетель, я честно исполняю все обязательства по нашему договору. Трех дельфинов совместно мы уже кончили. Через 10 минут дар откатится, сотворю следующую жертву из иглозуба. Если захочешь, позволю даже тебе самому выбрать из претендентов. Ты, главное, сиди тихо и не выноси мне нытье мозг. Но я хочу, как остальные те тени, испытать азарт от погони за тварями, а не участвовать в казни молящих о смерти едва живых полутрупов. Да, мля, просил же! Ну, рихтовщик! А я хочу свалить отсюда нахрен побыстрее. Уважаю твое стремление, но не в силах тебе помочь. Ты же напротив легко можешь устроить нормальную охоту ту место-то. Пристальным взглядом я вызвал описание шпоры и привел угрозу в исполнение. Нудное заикание в голове тут же как отрезало, и меня, наконец, окружала благословенная тишина, нарушаемая лишь шумом неспешно накатывающих волн и вялым трепыханием на прибрежной каменной отмели между утесом и береговой стеной двух сильно поломанных, но пока живых еще иглозубов. С хрена, спросите, я так заморочился, исполняя не шибко сложную хотелку страуса? Ща попробую объяснить. Исполнение условий первых двух договоров с волной и штурком на совместное истребление, соответственно, иглозубов и бегунов, прошло как по маслу, без сучка и задоринки. Открывшаяся накануне белая полоса продолжилась, и всего за один день я стал обладателем еще двух карт тайных схронов теней. Затеянная на другой день ликвидация особей, наделенных человеческим сознанием, из-за жесткого временного лимита началась в дикой спешке. За 5 часов я должен был преодолеть освобожденные от тварей коридоры лабиринта, а за оставшиеся 9 успеть 5 раз активировать 4-ю ступень душелова. Учитывая, что откат между повторной активацией данной ступени дара на текущий момент составлял ровно 2 часа, выходило, что на всякий разный форс-мажор закладывался всего-то час. Впрочем, хорошо изученные и не раз уже зачищенные коридоры сводили риск непредвиденной заминки к минимуму. И я, планомерно зачищая коридоры, через положенные 2 часа создавал себе в очередной стае тварей союзника, без зазрения совести тут же его ликвидировал и, пережидая очередной откат, продолжал зачистку. В итоге с условиями очередного договора справился на все 100. 5 требуемых особей за 14 часов – завалил и стал счастливым обладателем еще одного тайного схрона от тени игрока Грузила, после чего в прекрасном настроении вернулся обратно на утес. О том, что ликвидация 5 союзников подряд обошлась мне значительно дороже, чем предполагал, я узнал лишь на следующий день. когда, исполняя заказ клоуна, приступил к зачистке коридора темницы с невидимками-топтунами. Подходы туда я зачистил накануне. Схватка на хорошо изученной территории с десятком знакомых противников, которую в предыдущий цикл я блестяще выиграл за считанные секунды без единой царапины, на сей раз едва не обернулась для меня фатальным концом истории, и это с учетом того, что я за минувшие 2 недели непрерывного кача, хоть и не прибавил в уровне развития, но получил стандартный прирост в показателях. Топтуны же, возродившись после перезагрузки в локации, пребывали в своих изначальных параметрах. Но в том бою с ними мне с первой секунды просто чудовищно не везло. Моя читерская удача положила на меня здоровенный болт, и я косячил буквально на каждом шагу. Спотыкался на ровном месте, в беспроигрышной ситуации промахивался мимо цели и получал тумаки и ссадины везде, где только это было возможно. Реакция и скорость не помогали, а наоборот, играли против меня. И только бешеная регенерация удержала меня в те роковые мгновения на краю могилы. Окружившие топтуны месили меня со всех сторон. Мои же неловкие потуги отбиться приводили не к смертельным ранам, как обычно, а к никчемному царапанию толстых роковых пластин ублюдков, что ничуть твари не сдерживало, а наоборот, лишь еще больше распаляло. Спасло меня тогда лишь чудо, вернее, отчаянная на грани потери сознания активация сокрушителя преград и применение уже на автопилоте смертельного удара против обступивших со всех сторон убийц. Каждый из 10 скучковавшихся вокруг меня топтунов желал лично приложить лапу к уничтожению высокоуровневого игрока. Это-то их изгубило. Радиус поражения смертельного удара накрыл всю толпу, и уродующие меня ублюдки дружно попадали замертво. Потом я несколько часов отлеживался на трупах сраженных обилкой врагов, дожидаясь сращивания многочисленных переломов и глубоких ран от когтей топтунов. Без остатка расплесканные силы и здоровье восстанавливались мучительно медленно. Пришлось выпить весь живец из фляжки и подъесть все запасы тушенки и сухарей из ячеек. И даже с такой серьезной подпиткой, когда я через несколько часов поднялся, меня зашатало из стороны в сторону, как в усмерть пьяного алкоголика. В нынешнем состоянии даже бегуны превращались для меня в серьезных противников, а с учетом текущего фатального невезения и вовсе смертельно опасных. Поэтому, когда смог худо-бедно двигаться, я заковылял к ближайшему выходу из коридоров. Пришлось на ходу перекраивать планы и возвращаться на утес гораздо раньше запланированного. К счастью, какая-никакая, но победа над топтунами была признана системой в зачет исполнения условий от договора, и карта очередного тайного схрона от тени игрока «Клоун» добавилась в мой каталог. Неожиданно появившееся свободное время на утесе я посвятил изучению причины текущего фатального невезения. Поднял из архивов сброшенные вчера в зоопарке боялоги предыдущего дня и выяснил, что за убийство союзников, помимо мизерного опыта и мелкого поощрения в навыке палач, мне каждый раз прилетал нехилый штраф в минус 20 тысяч кармы и дебаф сроком на 1 месяц минус 20% к удаче. В свете моего перевалившего за 300 тысяч положительного статуса потери от первого пункта системного наказания были сущим пустяком. Было 319 тысяч кармы, стало 219 тысяч. С учетом ежедневного истребления твари в лабиринтах силы, через несколько месяцев я легко верну все эти потери и продолжу дальше ежедневно штамповать в статусе новые максимумы кармы. А вот текущее фактическое обнуление на месяц удачи за совокупное убийство 5 подряд союзников грозило завтра обернуться для меня настоящей катастрофой в свете запланированного убийства еще 5, ведь договор с Заикой и Страусом уже был зафиксирован системой, а по нему я обязывался за 10 часов организовать тени игрока «Страус» участие в ликвидации 5 дельфинов. С учетом примерно понятных штрафных санкций, завтрашняя охота за головами союзников-дельфинов грозила превратить уже обнуленную удачу в характеристику с отрицательным значением, то бишь на месяц сделать из меня беспросветного неудачника, что в лабиринтах фактически было равносильно смертельному приговору, потому как если я чудом выжил в обыденной драке с топтунами всего-то с нулевой удачей, то с отрицательным ее показателем я стану легкой добычей даже для тех же иглозубов. И завтра после первого же убитого союзника мне настанет реальный писец. Проведя окончание дня и следующие полночи в тяжких раздумьях, выхода из тупиковой ситуации я так и не придумал, и, решив завтра разорвать неисполнимый из-за дебафа контракт с тенью Заики, провалился под утро в сон. Мне приснился Свиль. С другом-дельфином мы беззаботно бороздили просторы бухты, гоняя иглозубов, но в одной из драк напарнику сильно досталось. С головой отдавшись собственной схватке, я на несколько секунд потерял Свиля из вида, а когда, разобравшись со своими врагами, вернулся к союзнику, обнаружил дельфина уже при смерти. Уж не знаю, на кого он нарвался, может, на стража. Под водой расспросить умирающего друга было невозможно. Помимо многочисленных рваных ран, у Свиля был сломан позвоночник и вырваны все плавники, включая хвостовой. Он просто чудом оставался жив и на моих глазах безвольно тонул в облаке крови. «Да бей меня!» — загорелся перед глазами перевод, выпущенный умирающим союзником в мою сторону ультразвуковой волны. «Я все равно обречен, пипель! Прошу, друг рихтовщик, прекрати мои мучения!» Ударом шпоры я отсек другу голову. Тут же проснулся от собственного отчаянного крика, а через мгновение вдруг понял, что умирающий друг только что насвистел мне оригинальный выход из возникшего тупика. Действуя по совету дельфина, я прыгнул в воду и, активировав душелова, обратил в союзника вожака ближайшей стаи. Далее с его помощью устроил охоту на остальных ее членов. Я велел союзнику-дельфину не убивать, а лишь калечить иглозубов и параллельно проделывал рядом то же самое. Потом мы собрали коллег и совместными усилиями вытолкали на прибрежное мелководье, откуда в силу полученных увечий водоплавающие твари никак уже не могли сбежать самостоятельно. Дальше, поручив союзнику охрану подступов к мелководью с калеками-иглозубами, я поднялся на утес, взял факел страуса и приступил к процессу переноса тени в шпору. Через полчаса, спустившись к мелководью с одушевленной шпорой, я застал бывшего союзника за попытками дотянуться длинной пастью до лакомой добычи на мелководье и к неописуемому восторгу страуса тут же отсек ублюдку шпорой башку. При этом никаких штрафных санкций от системы не последовало, ведь я кончил уже не союзника, а вернувшуюся в неразумное состояние тварь. Дальше, к безмерному разочарованию страуса, наша совместная охота ограничилась отпугиванием от пятерки запертых на мелководье коллег прочих иглозубов, которые, честно говоря, не очень-то и докучали мне на мелководье, впечатленные, видимо, моей стремительной и жестокой расправой над высокоуровневым вожаком. По истечении отката дара я активировал четвертую ступень душелова на одного из коллег, и новоявленный союзник, как и тяжелораненый Свиль во сне не в силах терпеть боль поломанного тела, сам попросил меня облегчить его страдания, что я, разумеется, тут же и сделал, и система, зачтя такое убийство, как акт милосердия с моей стороны, обошлась на сей раз без применения штрафных санкций. Через 2 часа аналогичным образом я без штрафа ликвидировал второго дельфина-союзника, еще через 2 – третьего, и вот теперь подходила очередь четвертого. Понятное дело, что страус от такого пассивного варианта охоты, мягко выражаясь, был не в восторге и изводил меня бесконечными требованиями и претензиями, из-за чего периодически приходилось урезонивать заику лишением на часик-другой права голоса. «Ладно, дружище, не обижайся», — погладил я длинную рукоять одушевленного оружия. «Обещаю в качестве компенсации за сегодняшний вынужденный простой потом как-нибудь взять тебя на зачистку в коридоры. Согласен?» «Вот и порешали. Ну ты как? Определился, кого из оставшихся в дельфина превращать станем? А раз тебе по барабану, не возражаешь, если я сам выберу?» «Мля, какой же все-таки охренительный ты собеседник, дружище, когда молчишь!»